Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу. «Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?» Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся съежилась. Что же будет теперь? Дюшен глянул на меня и улыбнулся. И как в тот раз у меня потеплело на сердце. «Алтынай, сколько тебе лет?» — спросил он. Я не посмела ответить. «А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой?» — раздраженно отозвалась тетка. «Ей не до учебы. Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон собрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего». Дюшин вскочил с места. «Подумайте, что вы говорите. Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?» «А мне дела нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай». «Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна, советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем». «Да откуда ты взялся, начальник такой?» — вызывающе подбоченилась тетка. «Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою, или ты, сын бродяги и сам скиталец?» Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба. «Эй, баба!» — гаркнул он, выбираясь из ямы. «С каких это пор ты стала головой в доме? С каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай!» «А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку. Хочешь — учи, хочешь — и жарь ее. А ну, убирайся со двора». «Ах, так она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я!» — заголосила была тетка. Но муж цыкнул на нее. «Сказано все!» «Нет худо без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу. С этого дня каждое утро Дюшен собирал нас по дворам. Когда мы в первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке. «Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать», — объяснил Дюшен. Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене. «Это Ленин», — сказал он. На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «Дюшеновским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас». Мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем. Судя по всему, у Дюшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой плакатной бумаге. Он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но кроме этого портрета больше ничего не было.